вторник. Салат из тыквы и яблок. Тыкву и яблоки очистить и натереть на терке с крупными отверстиями. Хрен на терке с мелкими отверстиями. Добавить сахар, лимонную кислоту, перемешать. Выложить в салатник и украсить тертой морковью. Похлебка картофельная с шампиньонами. 5 картофелин, 200 граммов шампиньонов, головка лука, 1 петрушка, корень моркови, лавровый лист, душистый горошек, гвоздика. Очистить картофель от кожуры и ввести в похлебку вместе с нарезанными кружочками петрушкой, морковкой и луком. Если клубни и картофели крупные, разрезать их на 4 части. Шампиньоны нарезать вдоль соломкой, бросить в похлебку, ввести лавровый лист и другие пряности. Настоять на краю под крышкой. Похлебку разлить по тарелкам и присыпать зеленью. Гречневая каша с яблоками и орехами. Полстакана гречневой крупы, 5 яблок, 3 столовые ложки измельченных ядер грецких орехов, столовая ложка изюма, 1,5 стакана воды, соль по вкусу. Сварить рассыпчатую гречневую кашу. Яблоки нарезать тонкими ломтиками или небольшими кубиками. Смешать с гречневой кашей и дробленными орехами. Промытым изюмом тщательно перемешать. Вкус будет более пикантным, если добавить к каше молотый мускатный орех на кончике ножа. Подать на стол в горячем виде.